Глава 20. За гранью. Суицид. В послевоенные годы на Балканах уровень самоубийств среди бывших солдат был очень высоким. Стремление убить себя у выживших на войне возникает из чувства утраты и скорби, самообвинений в неспособности спасти друга, депрессии, бессмысленности существования и сложности при строительстве новой жизни, которые кажутся непреодолимыми. Но есть и еще одна причина самоубийств среди бывших солдат. Это тоска. Тоска по острым и возвышенным переживаниям войны. Иногда возвращение к нормальной жизни ощущается как крушение, падение в обыденность. А иногда солдат просто не может психологически найти дорогу домой. Он уже не думал вернуться и словно бы ощущает себя погибшим в бою. Ветеран не способен соединить в себе память о переживаниях на войне с повседневными домашними отношениями. Кроме того, как мы уже знаем, он ощущает себя оторванным от сообщества, которое не проявляет интереса или понимания по отношению к тому, что ему пришлось пережить. Он жаждет единства, которое испытывал в компании других солдат. Он жаждет того, что выше жизни и смерти. Самоубийство зачастую становится попыткой вернуться туда, где жизнь и смерть не имеют значения, и где он уже побывал вместе со своими товарищами. А если они погибли на войне, то это еще и способ воссоединиться с ними. За гранью. Экстремальные состояния во время войны. Война приносит с собой такую интенсивность переживаний, что даже несмотря на зверство, ужас и разбитые сердца, она ощущается и нередко осмысляется как период настоящей жизни. Один мой друг, которому уже перевалило за 90, рассказывал с горящими глазами, что никогда не чувствовал себя более живым, чем во время Второй мировой войны, когда летал на бомбардировщике. Я ощущал свободу. Когда взлетаешь на таком самолете, никогда не знаешь, доведется ли тебе вернуться назад, говорил он с усмешкой. А когда вернешься, хочется только одного — снова отправиться в полет. Чувство жизни на грани смерти обостряет восприятие жизни и свободы. Мои друзья на Балканах описывали ощущение интенсивности переживаний, по которому они скучали, несмотря на все ужасы войны. Ты чувствуешь себя в самом центре важнейших событий мирового значения. В книге «Война как источник смысла» журналист и писатель Крис Хеджес описывает пьянящее ощущение, которое возникает на войне. Вспыхнувший конфликт мгновенно упраздняет проблемы и заботы повседневной жизни. Даже в экстремальных условиях военного безумия жизнь должна продолжаться. Простейшие действия, направленные на выживание, могут приобретать грандиозную значимость. В разгар бомбежки кому-то приходится покидать укрытие, чтобы принести воды. Ветераны Вьетнамской войны описывают ту крепкую связь, которая возникает из-за необходимости прикрывать от огня спину товарища, которому нужно отойти в кусты. Это такая близость, которую вам нигде не доведется испытать. Это ближе, чем отношения с матерью и отцом, братом и сестрой или любым другим самым близким членом семьи. Представить только, ты сидишь, сняв штаны, а он тебя прикрывает. Друг без друга нам было не выжить. У испытавших всю интенсивность военных переживаний возникает глубокая взаимосвязь с теми, кто разделяет с ними эти переживания. И наоборот, отчуждение от тех, кто ничего о них не знает. В таких экстремальных условиях часто отмечается и сильное желание простых вещей, которые кажутся теперь недоступными. Приятельница из Хорватии рассказывала, как однажды во время войны они с подругой вбили себе в голову, что им необходимо пробежаться по магазинам и купить одежду. Они отправились в соседний город, где продолжал работать торговый центр, рискнув поехать по простреливавшимся пустым шоссе. И даже видели пролетавшие над головами снаряды. Нет пути домой. Возвращение в обычный мир иногда тоже оказывается невозможно. Одна хорватка рассказала, что ее муж сражался на линии фронта, А линия эта проходила так близко к их дому, что он легко мог отпроситься домой на несколько дней. Однако он никак не мог вернуться в мирную жизнь психологически, и супруги начали испытывать глубочайшее отчуждение. Они жили в разных мирах и не могли навести между ними мосты. Он мечтал снова попасть на фронт, чтобы оказаться среди тех, кто его понимает. После войны солдатам приходится возвращаться в мир, который они успели забыть. Лишь немногие заинтересованы в том, чтобы наладить связь с этим миром и осознать свой военный опыт. То же самое можно сказать и о беженцах, попадающих в страны, жители которых ничего не знают об их переживаниях. Помню, как впервые вернувшись из Хорватии и рассказывая о том, что увидела и узнала, я замечала пустоту в глазах собеседников. Они словно закрывали передо мной дверь. Поначалу я думала, что к подобной реакции приводят мое возбужденное состояние и несвязность повествования. И только позже поняла, что эта ситуация в некоторой, пусть незначительной степени, схожа с ситуацией человека, вернувшегося и одновременно не вернувшегося с войны. На первом семинаре в Хорватии мы затронули нечто настолько поразительное, что я не была в состоянии донести это до других, не могла разделить свой опыт с окружающими по возвращении домой. Проблему экстремальных состояний во время войны невозможно осознать, рассматривая отдельный регион или одну историческую ситуацию. Точно так же нельзя понять жестокость, изучая лишь тех, кто выглядит жестоким. Необходима более широкая, системная картина. Те из нас, кто живет вдалеке от войн, идентифицируют себя с обыденным, одновременно отгораживаясь от войны и проецируя на ее участников экстремальные образы, героические или ужасающие. Видя солдат, которые не могут вернуться домой, мы захлопываем перед ними двери. Журналисты, побывавшие в зоне боевых действий, и другие специалисты, поработавшие в горячих точках под эгидой ООН или иных международных и правозащитных организаций, тоже зачастую испытывают сложности с возвращением домой. Это связано с травмой и чувством, что ты побывал в другом мире. Мы были свидетелями того, что геноцид, жестокость и страдания на Балканах интерпретировались как очередное столкновение между этими сумасшедшими югославами. То же и в Руанде. Многие считали, что от чего-то разгорелась с новой силой древняя племенная вражда. Подобные мнения помогают людям, живущим далеко от войн, сохранять дистанцию и продолжать отождествлять себя с нормой и цивилизацией, принижая воюющих до состояния ненормальных и варваров. Такая позиция позволяет нам считать, что мы ни за что не отвечаем и ничего не можем сделать. Чем чаще мы исключаем из своей картины мира целые пласты реальности ради возможности отождествить себя с нормальной жизнью, тем больше способствуем насилию и отгораживаемся, изолируемся от тех, кому приходится это насилие переживать. Сверхбдительность. Джонатан Шей приводит слова ветерана Вьетнамской войны. «Я так завидую нормальным людям, которые могут запросто ходить по магазинам с женой, держась за руки. Понимаете, я не могу этого сделать, потому что привык все время оглядываться. Черт возьми, я завидую даже вам, Джонатан. Представляю, как вы идете в свою клинику, и вам не приходит в голову высматривать на крышах снайперов, вы не заглядываете в промежутки между автомобилями, чтобы убедиться, что оттуда никто не выпрыгнет, и вы наверняка не обращаете никакого внимания на прохожих. А я в любой момент могу описать вам всех идущих по улице на расстоянии двух кварталов впереди и сзади меня. Вот вы приближаетесь, я отлично вижу вас, но вы не видите меня, потому что думаете о чем-то своем и не ожидаете засады. Как вы можете так жить? Я вам завидую». Военная травма наряду с неспособностью вернуться к обычной жизни – может приводить к экстремальному психологическому состоянию повышенной бдительности. Вот еще одна цитата из беседы Шея с ветераном Вьетнама. «Я толком не сплю вот уже 20 лет. Ложусь в кровать, но не засыпаю, Постоянно наблюдаю то за дверью, то за окном. Встаю с постели по меньшей мере 5 раз за ночь, чтобы проверить периметр помещения, а иногда до 10 или 15 раз. У каждой двери я всегда держу какое-нибудь оружие, бейсбольную биту, нож или что-то еще. Раньше спал с пистолетом под подушкой. После войны в Косове мы с моим коллегой Лейном общались с группой людей в городе Митровица. Они рассказывали об албанцах, которые все еще жили на сербской стороне Митровицы. По ночам оттуда иногда доносились страшные крики, но они не могли прийти к этим несчастным на помощь. Людям была нанесена серьезнейшая травма, и они баррикадировались в собственных домах и не спали по ночам. Они не могли осознать, что война закончилась. Для них она продолжалась. На наших форумах в Хорватии люди часто рассказывали о длительных периодах бессонницы во время войны. У многих нарушения сна сохранялись даже спустя 10 лет. Однажды мужчина, настоявший на своем присутствии на форуме, несмотря на серьезные проблемы с сердцем, рассказал нам, как в одну из ночей во время войны он проснулся в ужасе и увидел в комнате множество людей. Он очень живо описал, как на него надвигались призрачные фигуры, возникавшие в отсветах ламп, тенях абажуров и силуэте холодильника. Несчастный издал вопль, которого сам испугался, и барабанил в стены, пока на шум не прибежал сосед. Сосед проверил всю квартиру, никого не обнаружил, остался с ним на всю ночь и поил его коньяком. Та ночь дружеское участие и коньяк оказались спасительными для нашего героя. Присутствующих тронула эта история, началось душевное и живое обсуждение. Многие поделились своими историями и приемами борьбы с бессонницей. Кому-то помогало оставлять включенными свет, радио или телевизор. Кто-то не выпускал из рук пульт дистанционного управления. Сверхбдительность – экстремальный симптом военной травмы. Однако бессонница во время и после войны очень распространена и может сохраняться на многие месяцы и годы. Помню, как жители Сараева говорили: «В Сараеве никто не спит». Возможно, было бы полезно рассматривать сверхбдительность не только как симптом военной травмы и не только в контексте бессонницы у перенесших ее и у живущих в регионах, пострадавших от насилия, но и как пример и показатель того, что многим другим обществам тоже нужно проснуться. Можно представить, что если бы общество переняло это бодрствование, то очень многие из нас по ночам не спали бы, занимаясь вопросами, беспокоящими наше сообщество. В Хорватии несколько человек сказали, что глубоко и вдумчиво обсудив важные для них вопросы в условиях форума, впервые за долгое время сумели спокойно уснуть. Шей цитирует ветерана Вьетнамской войны. «Мне снятся парни, которые зовут меня из могил. Они говорят: давай, иди к нам. Пора отдохнуть. Ты сполна заплатил по счетам. Пора отдохнуть». Берсерки. Состояние неистовства считается отличительной чертой боевой психической травмы и относится к экстремальным формам измененных состояний сознания во время войны. Солдаты впадают в буйную, неконтролируемую ярость и иногда совершают возмутительные зверства. Термин «берсерк» пришел к нам из древнескандинавского лексикона, в котором обозначал обезумевшего воина, идущего в бой раздетым догола или без всяких доспехов в состоянии божественной или демонической одержимости. Солдаты, впавшие в такое состояние и пережившие его, часто не в состоянии вспомнить или опознать себя в том яростном образе. Состояние неистовства может возвращаться впоследствии и в мирной жизни. По мнению Шея, из рассказов о Вьетнамской войне следует, что возникновению подобных состояний могут способствовать некоторые обстоятельства. Предательство, оскорбление или унижение со стороны командования, гибель соратника, ранение, неожиданное нападение врага, окружение, засада, вид изувеченных врагом тел товарищей, а также неожиданное избавление от неминуемой смерти. Автор выделяет состояние неистовства как один из самых тяжелых психологических и психофизиологических симптомов боевой психической травмы. Берсеркам овладевают мистическое исступление и жажда отмщения, сопровождающиеся уверенностью в собственной неуязвимости. Берсерк нередко чувствует, что не может погибнуть, ибо он уже труп. Я сама слышала, как люди описывают такое ощущение. Им кажется, что они не могут умереть, потому что как будто уже мертвы. Берсерк покончил с той жизнью, которая знакома всем нам. Остальные солдаты могут воспринимать его как героя, утратившего всякий страх и чувство самосохранения, как одержимого, без малейшего намека на индивидуальность или принадлежность к социальной группе. Берсерк полон огня, но совершенно холоден к проявлениям жизни и смерти. Берсерки часто погибают в бою. Если же такой человек выживает, он часто не может вспомнить последовательно, что делал и чувствовал. Он помнит лишь то, что ему рассказали позже. В экстремальном состоянии человек пребывает вне времени и за гранью доступного пониманию. Изменение облика. Берсерк ломает представление о возможностях человеческой личности. Объяснить его переживания можно выходом на запредельный уровень выносливости. Его экстремальное поведение тоже находится за границами знакомого ему мира. Берсерка не сдерживают групповые или моральные нормы. Страдание возникает впоследствии, когда человек не может вспомнить, что произошло, но ему рассказывают о его диком поведении, которое могло заключаться в совершении невыразимых зверств. В скандинавской мифологии считалось, что в гуще неистовой битвы берсерк способен превратиться в волка или медведя и сражаться с воем и пеной у рта, оставаясь неуязвимым для меча и огня. Опыт берсерков и тех, кто наблюдал подобное поведение в бою, говорит о преодолении всяких границ человеческого. Опыт превращения в зверя или полубога присутствует и в ритуалах многих других культурных традиций. Основное отличие здесь в том, что в них эти переживания скорее моделируются, нежели поглощают человека без остатка. Охотники традиционно практиковали своеобразное превращение в добычу, чтобы лучше изучить особенности поведения жертвы, открыть для себя и воплотить ее дух. Подобное причащение добычи должно было помочь поймать зверя и самому не стать жертвой. Шаманские практики различных культур включают в себя достижение необычных состояний сознания, в которых преодолеваются личные и коллективные границы поведения в сообществе. Шаманские практики тоже могут включать в себя превращение, стремление воплотить в своем теле дух животного союзника или божества. Ношение шкур и масок диких животных, а также совершение характерных для нужного животного движений позволяют танцующему обрести определенные свойства и в определенном смысле самому стать духом этого животного. Главное отличие состоит в том, что шаман намеренно достигает пределов своей психики, входит в измененное состояние сознания и демонстрирует поведение за рамками культурной традиции и даже самой человеческой формы ради того, чтобы попасть в иные миры, установить контакт с духами и принести сородичам полезную информацию. Между мирами. Большинство из нас привлекает яркий опыт преодоления границ знакомого нам мира, но в то же время мы стараемся оберегать себя, изолируясь или дистанцируясь от подобного опыта. Мы хотим иметь возможность преодолевать свою идентичность, не утрачивая собственной целостности. Мы уже слышали, как измененные состояния сознания, связанные с верностью, потребностью в других людях и способностью преодолевать рамки обыденного, эксплуатируются с целью разжигания войн. Измененными эти состояния сознания делают то, что они не вписываются в наш привычный кругозор и повседневный опыт. Испытывая восторг при преодолении границ идентичности, но при этом заботясь о том, чтобы оставаться самими собой, мы иногда оказываемся в подобии транса, как бы застряв между мирами. Чуть позже мы обратимся к динамике измененных состояний сознания, которые используются в ритуалах, и сопоставим их с опытом лиц, перенесших психические расстройства. Мы также рассмотрим, как сам по себе конфликт может принять форму измененного состояния, чуть ли не выходящего за пределы привычного мира, и как целые сообщества впадают в состояние транса. Газета. Взяв в руки газету, вы можете отметить в себе две тенденции: жажду ярких впечатлений и стремление надежно отгородиться от них. При прослушивании этой аудиокниги вы постоянно встречались с описанием того, как люди, якобы отстранившиеся от войны, на деле принимали в ней участие, будучи вовлечены в динамику правосудия, террора и травмы. Мы все зачастую, сами того не понимая, переживаем измененные состояния сознания, связанные с войной. Поразительно и даже забавно, что в редкие минуты отдыха в кафе или за завтраком мы утыкаемся в газету, жадно впитывая в себя насилие и разрушения, которые творятся в мире. Посмотрите на людей, читающих газеты в метро, все еще полусонных, с затуманенным сознанием. Заголовки кричат им о войне, трагедиях и жестокости на наших улицах. Нам нравится переключать телевизионные каналы и спорить по этому поводу с близкими, заинтересованно останавливаясь на перечислении безумных актов героизма и кровавой жестокости, и время от времени интересуюсь, не вредно ли на все это смотреть детям. Многих из нас жестокости, которые показывают по телевизору или описывают в газетах, приводят в расслабленное состояние и даже развлекают. Все дело в том, что они соответствуют двум немаловажным критериям. Они удовлетворяют жажду ярких впечатлений и тягу к экстремальным переживаниям, выходящим за пределы социальных норм. И в то же время они позволяют нам надежно дистанцироваться от всего этого, выводя подобные события за периметр своей духовной жизни и мышления. При этом мы, как правило, не чувствуем себя участниками событий и не пытаемся объективно осознать, что происходит. Либо нас охватывает восторг сенсации, либо мы остаемся безучастными к реальности. Многие средства массовой информации стимулируют и обслуживают это состояние сознания, порождаемое комбинацией чувствительности и отстраненности. Но есть и такие журналисты, которые рискуют жизнью ради того, чтобы вторгнуться на эту территорию и чтобы их материалы побудили нас пристальнее вглядеться в негативные события, не вызывая внутреннего воспроизведения насилия. Они призывают нас принять участие в происходящем и осмыслить его. Если мы не можем рефлексировать, то проваливаемся в чужое горе, стараясь при этом держаться на расстоянии. Мы сидим в метро или за столиком в кафе, читаем об очередных ужасах, и наши остекленевшие глаза выражают состояние всеобщего социального транса и оцепенения от насилия в нашем мире. Чтобы понять, как в нас пробуждается насилие и как мы реагируем на него, необходимо осознавать динамику измененных состояний сознания. Нужно понять, почему нам так хочется выйти за рамки обыденного мира, почему нам необходимо мечтать о том, чего нет в нашей повседневной жизни, и зачем мы при этом стремимся держать руку на пульсе своей жизни. Ритуал. Измененные состояния сознания позволяют преодолеть ограничения привычных схем восприятия и коллективной идентичности. Без должной степени осознанности подобные состояния захватывают без остатка и могут быть очень жестокими. Даже позитивные переживания, например, ощущение единства со Вселенной, могут носить всепоглощающий характер, а потому вызывать ужас. Один из способов организации таких переживаний – это ритуалы. В них мы отдаем должное силам непознанного, влияющим на нашу жизнь. Их структура и сфокусированность призваны помочь нам избежать разрушения и хаоса, которые могут возникнуть при бесконтрольном проявлении подобных сил. Ритуал можно также понимать как попытку лучше осознать привычные границы восприятия. Став важной составной частью жизни человека, ритуал может способствовать обновлению и помочь вступить в контакт с божественным. Он четко очерчивает рамки выхода за пределы повседневной идентичности. Ритуал оберегает и священное, и человеческое. Хотя ритуальные практики поддерживают стремление выйти за границы повседневности, иногда они могут приводить и к противоположному эффекту, отдаляя от нас элементы подобного опыта. Имея возможность благодаря ритуалам легитимно проявлять в себе подобные силы, мы получаем в свое распоряжение выпускной клапан. Стоит лишь выпустить из парового котла небольшую струйку пара, и кипение в нем прекращается. Ритуальные действия, которые позволяют выйти за пределы коллективной идентичности, способны эффективно поддерживать эту самую идентичность и статус-кво. Карнавал. Карнавал – это прекрасное время безудержного веселья, несколько дней буйства и вседозволенности. Люди выходят на улицы, пьют, пляшут день и ночь, играют, поют и рядятся в различные костюмы, словно примеряя на себя образы всех духов безумия, которых принято изгонять из повседневной жизни. В течение 51 недели они старательно играют привычные роли, помня об ответственности, и лишь несколько прекрасных дней в году ослабляют хватку, спускают с привязи всех неистовых духов и демонов, предаются страстям, игре и удовольствиям. По окончании карнавала все возвращается на круги своя. В этом смысле он не меняет культуру, а поддерживает и обновляет ее, давая отдушину, морально освежая и придавая сил для дальнейшего пути. Театр и маски. Театр может считаться формой ритуала, и кое-кто утверждает, что это самая ранняя форма искусства. Когда гаснут огни, мы погружаемся в водоворот драматичных событий, оказываемся в другом мире и прикасаемся к чему-то удивительному, что превосходит саму жизнь. Театральное представление создает контекст, в котором зритель может разделить драматические переживания, не будучи всецело поглощен ими. В некоторых случаях и ритуал, и театр могут быть лишены содержания. Действие как будто совершается само по себе, не соприкасаясь с творческим потоком за гранью повседневности. Волшебство оказывается утрачено. Но обретая контакт с этим глубинным источником, мы чувствуем, что благодаря смещению самоидентификации обретаем более острую осознанность, помогающую проложить путь в новые миры, к новому мировоззрению. Театр призывает нас погрузиться в мечту, позволить себе быть захваченными человеческой драмой, которая затрагивает и объединяет все наши личные истории. Театр дает доступ к осознанности, которая помогает ощутить весь драматизм и насыщенность человеческих историй, не попадая при этом в ловушку бесконечного воспроизведения драмы и сохраняя способность к рефлексии и глубокому сочувствию. Находиться в двух местах одновременно. Джозеф Кэмпбелл говорил о том, что когда некто надевает маску Бога, участники ритуального действа больше не видят человека, олицетворяющего или изображающего Бога. Они видят Бога. В то же время они отдают себе отчет в том, что это простой человек, живущий по соседству, который надел маску. Эти факты отнюдь не противоречат друг другу. Участник ритуала одновременно и Бог, и ваш сосед в маске. Театр, в своих лучших проявлениях, является хорошим примером подобного рода двойного сознания, необходимого нам для того, чтобы, испытывая интенсивные переживания, не остаться в них навсегда. Михаил Чехов описывал опыт одновременного пребывания сознания актера в зрительном зале и около себя самого, и в каждом из моих партнеров. Эта способность осознавать происходящее одновременно с нескольких точек зрения чрезвычайно важна и присуща нам, как человеческим существам. Когда мы стремимся оставаться в стороне от интенсивных переживаний, дабы лучше контролировать происходящее и сохранять в покое свой обыденный мир, переживания, наоборот, наводняют и переполняют нас. В то же время наша тяга к экстремальному опыту и интенсивным ощущениям становится способом покончить со своей зависимостью от повседневных забот и стереотипов. Это означает, что мы стремимся не просто к насыщенным переживаниям, но и к большей осознанности, которая достигается благодаря освобождению от привязанности к безжизненной, ограниченной единственной точке зрения. Безумие или творчество. Когда нас переполняют впечатления и переживания, выходящие за рамки того, что принято считать нормальным, функциональным, со стороны мы можем казаться психически нездоровыми. Многие задаются вопросом, как определить наличие душевной болезни, с какой стороны смотреть. Кто безумец? В прекрасном фильме «Дон Жуан де Марко» молодой человек, которого играет Джонни Депп, заявляет, что он великий любовник Дон Жуан, и его отправляют в психиатрическую лечебницу. Главного же героя этой истории, психиатра, который переживает кризис, связанный с утратой смысла жизни, играет Марлон Брандо. Пациент помогает врачу скорректировать понимание того, что в нашей жизни безумно, а что правильно. И самое главное – заново открыть для себя любовь. Рональд Дэвид Лэнг отзывался о психически больных пациентах как о людях, здраво реагирующих на безумное состояние общества. Он говорил, состояние отчужденности, глубокого сна, потери сознания, сумасшествия есть состояние нормального человека. Известно, что коллеги испытывали к нему холодность, возможно, потому что сам он не раз предпринимал путешествия к самым дальним границам своего внутреннего мира. Рассказывают, что однажды врачи попросили у Лэнга совета в работе с пациенткой, которая переживала приступ кататонии. Сидела обнаженной подальше от людей и раскачивалась взад-вперед. Лэнг снял с себя одежду, сел рядом и тоже принялся раскачиваться. Вскоре пациентка заговорила впервые после многомесячного молчания. Лэнг поинтересовался у врачей, неужели это не приходило вам в голову? Сознание наблюдателя. Нам с мужем довелось работать в психиатрических клиниках, применяя методы процессуально ориентированной психотерапии в отношении как острых, так и хронических случаев душевных расстройств. При этом мы обнаружили, что описание особенно тяжелых пациентов как недоступных контакту относится не только к самим пациентам, но должно рассматриваться также и в контексте их отношений с лечащими врачами. Зачастую врач не может или не хочет приобщиться к опыту и мировоззрению пациента, вступить с ним в контакт и помочь ему раскрыть значение своих переживаний, сигналов и впечатлений. И наоборот, любовь, понимание и уважение доктора открывает пациенту дорогу к излечению, особенно при внимательном отношении к беспокоящим его переживаниям и симптомам. Описывая эту динамику, Арнольд Миндл отмечает, почти во всех книгах по психиатрии принято описывать умственные расстройства в таких терминах, как распад личности и неуравновешенное хаотическое состояние. Представление о хаотичности и непредсказуемости относится к сознанию и опыту самого терапевта или наблюдателя. Мы привыкли наблюдать за ситуацией, исходя из бессознательных предположений о нормальности и рассматривать все, что нас раздражает, как ненормальное и нездоровое. Поэтому мы, даже не осознавая этого, твердо знаем культурно обусловленные нормы. Для психиатра крайне важно осознавать культурную обусловленность своего опыта и поведения и собственную склонность к этноцентрическому восприятию происходящего. Однако, чтобы научиться входить в мир другого человека настолько глубоко, чтобы раскрыть смысл его уникальных сообщений, особенностей восприятия и эмоциональных состояний, необходима серьезная тренировка осознанности. Идентифицированный пациент, сохранение статус-кво и ключ к творческому развитию. Чтобы понять человеческое восприятие и измененные состояния сознания, требуется системное видение. Семейные психотерапевты еще в 1960-х годах говорили, психическое расстройство невозможно рассматривать как индивидуальную патологию. Его следует изучать в контексте семьи. Идея заключалась в том, что симптомы, которые демонстрирует один из ее членов, свойственны всей семье. Идентифицированный пациент выходит за грань, чтобы позволить остальным членам семьи поддерживать статус-кво. Например, там, где все лезут в дела друг друга и никогда не закрывают дверей, появляется кататонический пациент. Он напрочь отказывается говорить и сидит целыми днями, запершись в своей комнате, становясь идентифицированным пациентом в семье, где не простроены границы. Процессуально ориентированная психология Арнольда Миндлла привносит в изучение систем важное измерение. Ее автор постоянно подчеркивает, что необходимы для развития той или иной системы, неважно, рассматриваете вы ее на уровне индивидуальной психики, семьи, группы или общества, шаблон всегда можно разглядеть в наиболее раздражающем факторе и во взаимодействии всех ее частей. Чтобы вместо больного с диагнозом кататония увидеть дисфункциональную семью с отсутствием представлений о личных границах, требуется лишь сместить акцент. Более того, можно увидеть в семье систему с творческим потенциалом, где наметилось взаимодействие между кататонией и открытыми дверями. Творчество рождается тогда, когда процесс взаимодействия между частями системы становится осознанным. Различные части системы реализуются внутри каждого из членов семьи, а также в отношениях между ними. Кататония в данном случае может быть попыткой выражения автономности и интроверсии, способности отказаться от привычек семьи и следовать своим внутренним импульсам. Политика открытых дверей сначала подавляет в человеке эту способность быть самим собой, но по мере осознания семьей подобных процессов открытая дверь начинает также символизировать возможность откровенности и близкого контакта между людьми. Разбивая стекла. Когда наши впечатления или поведение выходят за рамки того, что принято считать нормой, мы ломаем представления о здоровом человеческом опыте как свои, так и окружающих. Экстремальные впечатления накатывают на нас, бросая серьезный вызов самоконтролю. Одна моя знакомая часто попадала в больницу из-за того, что, бесконтрольно следуя своим импульсам, бросала камни в витрины магазинов. Ее приступы ярости и потребность бить стекла представляли угрозу и для ее собственной дееспособности, и для общества. На семинаре, в котором участвовали около 60 человек, психиатров, студентов и лиц с острыми и хроническими проблемами психики, мы попросили эту женщину описать, что она чувствует, кидая камень в витрину. Мы заметили, что, пытаясь описать свои чувства, она начинала размахивать руками, и ей явно было неловко. Я попробовала тоже размахивать руками и даже подбрасывать свой стул, но затем стала искать то, чем было бы безопаснее кидаться. Обнаружились какие-то подушки, и я попросила ее помахать вместе со мной руками и покидать подушки. Мы изо всех сил бросали подушки на пол, но в один важный момент подушка отлетела по ошибке в мою сторону. Она очень смутилась, и я заметила, как разбилось стекло. В ответ я бросила в нее подушкой и побудила ее в шутку сразиться со мной, что привело к очень теплому игровому контакту. За этим броском стояла именно жажда близкого контакта. Выяснилось, что к приступам на улице приводило чувство изоляции и мысли о том, что люди смотрят на нее как на чужую, игнорируют ее. Ярость составляла один из уровней ее опыта, но под ней скрывалось стремление преодолеть свою изоляцию и изоляцию других людей внутри общества. Границы статус-кво и ограничивающие нас всех привычки в общении, желание установить с людьми настоящую связь. Мы с ней регулярно общаемся вот уже несколько лет. Ее личностный рост был гарантирован плотной работой с искренне заботящимся о ней психиатром. Экстремальные состояния, обозначаемые как психические расстройства, несут в себе необходимый заряд и полную картину будущей эволюции системы. Вообще-то, бросаться камнями опасно, такое поведение в нашем обществе неприемлемо. Однако, когда описанная ранее пациентка получила поддержку и ее поведение удалось проанализировать, В его основе обнаружился импульс к преодолению изоляции и углублению межличностных связей. Экстремальное состояние одного человека заключает в себе информацию и паттерны, характеризующие эволюцию более общей системы. В современном обществе изоляция – это одна из важнейших проблем. Страсть разбивать стекла отражала общую картину жестокости, угрожающей обществу. И краха межличностных связей, и в этом смысле несла в себе призыв к борьбе с изоляцией и к тесному контакту между людьми. Медицина, магия и попытки заглянуть за порог. История психиатрии омрачена применением грубейших методов подавления и лечения необычного или антиобщественного поведения людей, страдающих душевными расстройствами. Таких пациентов раньше часто связывали и пичкали препаратами. До сих пор в случаях острого психического расстройства врачи в первую очередь стремятся подавить симптомы и сделать человека более функциональным. Иногда лекарственные препараты помогают достичь цели. Пациенты, которые испытывают ужас при слишком сильном проявлении у них неконтролируемых переживаний, зачастую высоко оценивают эффект лекарств. В то же время многие люди с расстройствами психики отказываются принимать их из-за притупляющих чувства побочных эффектов. Кроме того, пациенты часто жалуются, что прием лекарств еще сильнее разобщает их с собственным опытом и жизненными переживаниями. Пугающие переживания, выходящие за рамки нашей идентичности, могут нести в себе значимую информацию не только для индивида, но и для общества. В книге «Тени города» Миндл рассказывает, как отдельные люди переживают определенные процессы, происходящие в обществе в целом. Понять некий процесс и осознать его может не только отдельный человек, у которого проявляется тот или иной симптом. Эта информация принадлежит более общей системе, поэтому каждый из нас мог бы взяться за решение такой задачи. В некоторых культурах мы видим особенных людей с опытом экстремальных переживаний, которые вырабатывают у себя шаманскую способность переходить в измененные состояния сознания и в иные миры и общаться с духами, а потом возвращаться назад, чтобы лечить других или помогать сообществу. Наша способность осознавать даже самые необычные явления и коллективную идентичность имеет первостепенное значение для взаимоотношений, обогащения и распространения культуры. Художники стараются заглянуть за грань хотя бы одним глазком. Исследователи испытывают на прочность пространства познания, психологи и духовные лидеры имеют дело с силами подсознательного и неведомого. Каждый по-своему участвует в удивительном и не всегда гладком опыте преодоления границ знакомого мира. Задача у всех одна – проникнуть в пространство между мирами, чтобы вернуться с важным открытием или проложить дорогу к новому мировоззрению, а также указать на потенциал взаимодействия между мирами. Во всех культурах присутствует сильная тенденция вырывать с корнем все, что не вписывается в рамки общепринятой нормы, с помощью лекарственных средств, психотерапии или магических практик. В некоторых культурах людей, восприятие и поведение которых ставят под сомнение статус-кво, принято считать помешанными или одержимыми. Как правило, неизведанное страшит нас, и мы стремимся отрицать любой опыт, который может представлять угрозу для наших уверенности, безопасности и выживания. Склонность игнорировать существенные элементы опыта и устранять раздражающие факторы, которые ставят под сомнение привычную идентичность, представляет собой не только распространенную психологическую тактику, но и серьезную проблему общественной и политической жизни. Конфликт как измененное состояние сознания. Мы уже говорили о том, как присущая человеку жажда необычных переживаний может использоваться с целью разжигания войны. Мы рассмотрели измененные и экстремальные состояния сознания, которые возникают во время войны и вследствие нее наблюдали за связью измененных состояний с реакцией на жестокость. Поговорили мы и о том, как при помощи ритуалов находят свое выражение измененные состояния сознания, не вписывающиеся в рамки коллективной идентичности. Обсудили, каким образом измененные состояния сознания способствуют поддержанию статус-кво, в то же время заключая в себе возможности и схемы для дальнейшего развития системы. Мы также коснулись проблемы отношения измененных и экстремальных состояний к душевному здоровью и безумию. Согласно одной из точек зрения, конфликт представляет собой столкновение с ограничениями собственной идентичности и с тем содержанием, которое лежит за ее границами. Мы склонны терять осознанность при виде того, что не вписывается в рамки привычной концепции нормы. Следовательно, мы часто воспринимаем конфликт как измененное состояние, пугающую встречу с неизведанным, и до настоящего времени мы видели не так уж много примеров осознанного поведения в ситуации конфликта. Попадая в конфликтную ситуацию, мы оказываемся под властью интенсивных, заряженных эмоций или, напротив, утрачиваем с ними всякую связь. Мы замираем, словно животное в свете фар. Мы чувствуем, что застряли между мирами в смущении и растерянности. Ступор и недостаточная гибкость в подобной ситуации, в свою очередь, приводят к дальнейшей эскалации конфликта. Застревая в параллельном мире. В предвоенной обстановке, когда обостряются проблемы насилия, целые сообщества оказываются вовлечены в бурные процессы, которыми никак не управляют, из которых не способны выбраться и с которыми не в состоянии встретиться лицом к лицу. Впав в подобие транса, люди обнаруживают, что начинают играть определенные роли в разгорающемся кошмаре, от которого они уже не в состоянии очнуться. Жизнь превращается в сущий ад, людей будто уносит в параллельный мир. Как во сне, когда вы просто выходите за дверь, но обнаруживаете себя в страшном незнакомом месте, а дороги назад нет. На пути вам встречаются одни фантомы с пустыми глазами, кое-как плетущиеся по жизни, испуганные или самоуверенные, неспособные к рефлексии. Нет никого, к кому можно было бы обратиться. Вы вместе со всеми окружающими находитесь в закрытой системе. События происходят сами по себе одно за другим. Нет ни начала, ни конца. Вы не помните, как все это началось, и уже не можете вернуться обратно. Этот параллельный мир населяют голодные духи, измученные мятежные призраки. В буддизме голодные духи – это бесприютные души убитых и брошенных без должного ритуала погребения. Они появляются, когда люди погибают вдали от дома или в результате массовых казней. Традиция буддизма определяет мир голодных духов как воплощение ненасытного голода. Когда в наших сердцах, в обществе или между народами разгорается конфликт, мы в определенном смысле становимся этими голодными духами. Мы страдаем, мы ненасытны, мы застреваем между мирами и чувствуем себя выброшенными на обочину истории. Мы жаждем обрести самих себя.